Вечером, сев за комп, Лара снова принялась вспоминать сегодняшние невзгоды. Провалов выходило поменьше, чем вчера. Если посчитать опоздание, Алинкины утренние вопли и случай с телефоном, то всего 3 минуса. Правда, со звонком вышло паршиво, очень паршиво. Может быть, не на 1, а на 3 минуса, а может даже на 5. Но и в этом случае получается минус 7, а не минус 10. До 10 все равно, слава богу, не дотянуть. Впрочем, и плюсов никаких. За этими скандалами даже Кирилл с ней не поздоровался. Может зайти в монтажную? Заскочить на секунду под любым предлогом? Просто увидеть его. Это добавит ей сил. А плюс-то какой? От одной этой мысли Ларина сердце бешено заколотилось. Она неуверенно встала и решительно двинулась по коридору по направлению к монтажной. Но вот странно. Чем ближе девушка подходила к заветной двери, тем медленнее становились ее шаги. Дойдя до монтажной и прикоснувшись ладонью к потрескавшейся псевдозолотой ручке двери, Лара и вовсе замерла. Вот зайдет она, и что скажет? Нет, она не сможет. Где-то рядом послышался шум чьих-то шагов. Лариса отскочила от двери, чувствуя, как лицо ее заливается ярким румянцем. Слава богу, не Алинка, а Василий Андреевич, директор их маленькой телестудии, тучный седовласый мужчина за 45. Прошел, низко опустив голову, на ходу кивнул Ларе. Она промямлила еле слышное «здрасте» и устремилась в сторону кухни. Ей срочно нужно выпить чаю, расслабиться. И как можно быстрее. Пока чайник закипал, она думала о Кирилле. Сколько будет продолжаться эта ее любовь? Она ведь уже не девочка, почти 30 лет, а все как 15-летняя. Мечтает, боится подойти, стоит под дверью. Может, надо все изменить? Может, и права Анька? Чайник вскипел, но Лариса про него забыла. Она вдруг подумала, что если сейчас откроет дверь кухни, то обязательно столкнется с монтажером. А если так, то она что-нибудь ему скажет. Девушка потянула на себя ручку двери, приоткрыла ее, но не полностью, и тут же замерла. В коридоре на диване рядом с кухней сидели Алинка, Танька и Антон, дизайнер с повадками голубого. На полу возле них стояла большая коробка, заполненная косметикой. «К Новому году», — догадалась Лара, — вспоминая, что в прошлом году все в качестве подарков получили косметические наборы. «Нет, ты посмотри, какая гадость! Все мятое!» — жаловалась Танька, держа в руках какую-то упаковку. «Вот сволочи, ведь знают, что на подарки заказываем!» «Дай гляну!» Антон выхватил из Танькиных рук коробку и вскрыл ее. Алинка заржала, а Танька испуганно воскликнула. «Ты чего делаешь? Как ты вскрытую подаришь?» «Глянь, тюбик весь измазанный, похоже, он даже переполненный», — заметил Антоха, рассматривая белый флакончик, который он брезгливо держал на вытянутых руках подальше от себя. «Фу, гадость! На, возьми обратно!» «Ну, деловой, а мне дарить и отвечать?» — чуть не плакала Танька. «Придется теперь выкинуть. Между прочим, сумма на подарки-то полностью израсходована». Алинка в это время разглядывала упаковку. «Да ладно тебе, фирма-то хорошая», — заметила Кобра. «Ты этой Тихоне подари, напарнице моей Ларочке. Может, похорошеет?» «Ты думаешь? Что-то сомневаюсь», — съязвил Антон. «Мне кажется, ей ничего не поможет». «Да неудобно», — помялась Танька. «Неудобно на голове стоять, и то, если ты не акробат», — сострила Алинка и принялась дальше рыться в коробке. «Смотри, тут еще есть этой же фирмы. И вот 3 штуки. Цвета какие-то не очень, да и ладно». Все это положишь в красивый пакетик, и вот тебе подарок. «Да нафига ей 3 краски?» — еще сопротивлялась Танька. «Еще и совсем разные». «Пригодится. Ты знаешь, как она на Кирилла смотрит? Так, может, внимание привлечет?» — ответила Алина так язвительно, что Лариса поняла. Ее рингтон вовсе не остался незамеченным и забытым. Но больше всего взволновало Лару даже не это. Начальница знает о ее чувствах к Кириллу. Девушка услышала, как глухо отбивает ритм ее собственное сердце, судя по всему, провалившееся куда-то в пятки. «Да ты что? Она втюрилась в Кирюху?» — заинтересовался Антон, придвинувшись к девчонкам. «А то ты не замечал?» — продолжала Кобра. «Прикинь, я тут на днях увидела, как она...» Дальше Лара уже ничего не слышала, потому что Алинка перешла на шепот. Чтобы не выдать себя в самый неподходящий момент, Лариса прикрыла дверь, села за стол и расплакалась. Боже, как же ей жить дальше? Мало того, что ей считают возможным подарить всякую гадость, так еще и про Кирилла все знают. Что делать? Надо бежать прямо сейчас, сломя голову, но сил никаких нет. Да к тому же, если она выйдет сейчас из кухни, те трое догадаются, что она все слышала. С честью встретить их насмешливые, а может еще хуже жалостливые взгляды она не сможет. Значит, нужно сидеть тихо, как мышка, и ждать, пока они разойдутся. Приняв это решение, Лара почувствовала еще большее унижение. Ее обсуждают, а она не может набраться храбрости, чтобы остановить это безобразие. Плывет по течению и даже грести перестала. Снова вспомнила Анькин вопрос: «Как ты вообще выбрал эту профессию?» Нет, не ее это. Зря она полезла в журналистику, ведомая детской мечтой стать репортером. Как же теперь жить после такого унижения?